Может, нам лучше пройтись? — попробовал отказаться Ребус. Секретарь, покачав головой, повторил приглашение. Позади него было два обращенных назад мягких сиденья. «Хорошо быть худенькой», — сказал Ребус, помогая Шивану устроиться. Секретарь велел им держаться покрепче, и машина, издав скрежещущий звук, двинулась вперед со скоростью, чуть превышающей скорость пешехода. «Здорово!» — сказала Шиван, глянув на Ребуса с притворным восторгом. «Как думаешь, начальник полиции тоже интересуется гольфом?» — спросил он. «Возможно. На этой чертовой неделе нам с тобой так не везет, что, пожалуй, мы на него сейчас наткнемся». Но не наткнулись. Поле почти опустело, солнце уже садилось. «Да чего красиво!» — произнесла Шиван, завороженно глядя на вершины гор за озером Лох-Ломонд. «Поневоле вспоминается молодость», — сказал Ребус. «Тебе доводилось здесь отдыхать?» Он отрицательно мотнул головой. «Соседи отдыхали и всегда присылали открытки». Повернувшись, насколько было возможно, Ребус увидел, что они приближаются к палаточному лагерю с собственной границей и охраной. Белые тенты, звуки волынок и громкие голоса. Секретарь остановил гольф-кар и кивком указал на одну из самых больших палаток с сияющими пластиковыми окнами и ливрейной прислугой. Шампанское текло в бокалы, на серебряных подносах подавались устрицы. «Спасибо, что подвезли», — поблагодарил Ребус. «Вас подождать?» Ребус мотнул головой. «Мы сами найдем дорогу, сэр». «Еще раз большое спасибо». Ребус показал охране удостоверение. «Начальник вашей полиции в палатке, где сейчас угощают шампанским», — угодливо сообщил один из охранников. Ребус многозначительно посмотрел на Шиван. «Такая вот неудачная неделя». Взяв с подноса пенящийся бокал, он стал пробираться сквозь плотную толпу. Взгляд то и дело натыкался на знакомые лица. Это были члены делегации, прибывших на саммит «Большой восьмерки», люди, с которыми Ричард Пеннон встречался в Престонфилде. Кенийский дипломат Джозеф Камвеза, встретившись взглядом с Ребусом, поспешно отвернулся и мгновенно куда-то ретировался. «Ну, прям как на Генеральной ассамблее ООН!» — изумилась Шиван. На нее оценивающе смотрело множество глаз. В компании выделялось не так много женщин, но те, что тут были, действительно выделялись шикарными длинными волосами, короткими обтягивающими платьями, приклеенными к лицам улыбками. Такие обычно называют себя моделями, а не спутницами, хотя их нанимают на вечер, чтобы от мероприятия веяло гламурностью и легким загаром. «Нет бы хоть чуть-чуть прихорошиться», — упрекнул Ребус Шиван. «Немножко косметики никогда не повредит». «Послушай Карла Лагерфельда», — отмахнулась она. Карл Лагерфельд, известный на весь мир немецкий дизайнер одежды. Ребус легонько похлопал ее по плечу. «Наш хозяин», — сказал он, кивком указывая на Ричарда Пеннона. «Безукоризненная стрижка, сверкающие запонки, большие золотые часы на массивном золотом браслете. Но что-то в нем переменилось. Лицо казалось менее бронзовым, а осанка менее величественной. Когда Пеннон смеялся над тем, что говорил его собеседник, он слишком уж закидывал голову и слишком широко раскрывал рот. Это выглядело фальшиво. Его собеседник, казалось, тоже заметил это, а поэтому внимательно смотрел на Пеннона, гадая, что сие значит. Телохранители Пеннона по одному с каждой стороны, те же самые, что и в Престонфилде, тоже, казалось, нервничали от того, что босс некачественно ведет игру. Ребуса так и подмывало подойти к нему и спросить в лоб, как идут дела, ради удовольствия увидеть реакцию. Но Шиван отвлекла его внимание на другое. Из палатки, где угощали шампанским, вышел Дэвид Стилфорд, поглощенный беседой с начальником полиции Джеймсом Корбином. «Мошенник», — процедил сквозь зубы Ребус, затем, глубоко вздохнув, добавил, «ну, взялся за гуш». Он почувствовал, что Шиван заколебалась, и повернулся к ней. «Может, тебе отойти на минутку?» Но она уже приняла решение и направилась прямо к беседующим мужчинам. «Извините, что прерываю», — сказала она. И в этот момент ее догнал Ребус. «Какого черта вам тут надо?» — оторопело, глядя на них, спросил Корбин. «Никогда не откажусь глотнуть даровой шипучки», — ответил Ребус, поднимая бокал. «Надеюсь, в этом мы с вами едины, сэр». Лицо Корбина побагровело. «Меня пригласили». «Нас тоже, сэр», — сказала Шиван, фигурально выражаясь. «Как это понимать?» — спросил Стилфорд с выражением крайнего недоумения. «Расследование убийства, сэр, — пояснил Ребус, — это пропуск в самые высокие сферы». «Уж не хотите ли вы сказать, что Бен Уэбстер был убит?» — спросил Стилфорд, пристально глядя на Ребуса. «Не совсем так», — ответил Ребус, — «однако у нас есть некоторые соображения относительно того, почему он умер. И, как нам кажется, его смерть связана с лоскутным родником». Он перевел взгляд на Корбина. «Вам мы расскажем все немного позже, сэр. А сейчас нам необходимо поговорить с мистером Стилфордом». «Наверняка дело несрочное», — рыкнул Корбин. Ребус снова повернулся к Стилфорду, на лице которого появилась улыбка, адресованная на этот раз Корбину. «Думаю, мне стоит выслушать то, что намерены сообщить инспектор и его коллега». «Отлично!» — согласился начальник полиции. «Начинайте!» Ребус с Шиван молча переглянулись. Это не ускользнуло от Стилфорда. Он картинным жестом передал Корбину бокал, который так и не успел поднести к губам. «Я скоро вернусь. Уверен, что ваши подчиненные вам все потом объяснят». «Я тоже уверен», — произнес Корбин, прожигая Шиван взглядом. Стилфорд одобрительно похлопал его по руке и зашагал прочь. Ребус и Шиван пошли следом. Подойдя к низкой белой ограде, все трое остановились. Стилфорд, сунув руки в карманы и повернувшись спиной к толпе, кружившей вокруг палатки, —